Определение творчества. Разметав отвороты рубашки, волосата, как торс у Бетховена, накрывает ладонью, как шашки, сон и совесть, и ночь, и любовь оно, и какую-то черную довить, и с тоской у какой-то бешеной к представлению света готовит конноборцам над пешками пешими. А в саду, где из погреба сольду звезды благоуханно разахались, соловьем над лозою Изольды захлебнулась Тристанова захолоть. И сады, и пруды, и ограды, и кипящие белыми воплями мирозданье — лишь страсти разряды человеческим сердцем накопленной.